испугался. Младший брат побежал назад. Рассказал он все старшему брату. Рассердился старший и назвал младшего трусом. Взял топор и пошел сам в лес. Опустил голову младший брат и от стыда не мог поднять глаза. А старший подошел к дереву, поднял руку с топором. И тут вдруг закричало дерево: «Он хочет срубить меня!» И опять все кругом загудело, застонало. Но не испугался старший брат. «Да, — сказал он, — и одним ударом срубил дерево. Принес дерево к шалашу, нарубил дров и разжег костер. Ночью, когда братья заснули, прилетело к ним страшное чудовище с девятью головами. Оно держало в страхе всю страну. Ни зверь, ни птица не смели здесь поселиться. Увидело чудовище, что два брата осмелились зайти в его владение. Оно опустилось на землю, погасило костер и спряталось в нем. Только один глаз на одной голове остался открытым, и горел этот глаз, как раскаленный уголь в золе. Проснулся старший брат и заметил, что костер погас, и приказал младшему раздуть его. Младший брат увидел сверкающий глаз чудовища и подумал, что это горящий уголек. Он хотел взять его, чтобы разжечь костер, но тут чудовище поднялось во весь рост, схватило младшего брата и бросило на землю так, что зола поднялась пыльным облаком. Услышал крик старший брат и выбежал из шалаша. Бросилось чудовище на него, вытянуло вперед все свои девять голов. Но не испугался старший брат. Ударил он топором чудовище, и отлетела у него одна голова. Завыло чудовище и снова бросилось на смелого юношу. Срубил он ему еще две головы. Еще страшнее завыло чудовище и опять налетело на бесстрашного юношу. Напряг юноша все свои силы и срубил три головы чудовища. Ослабело чудовище, не стало у него прежней мощи, но и у старшего брата силы были на исходе. Зашатался он и опустилась рука. А чудовище снова двинулось на него. Увидел все это младший брат, и загорелось его сердце. Молодой и сильный юноша встал во весь свой рост и бросился на помощь старшему брату. Вдвоем они одолели чудовище. Тогда прибежали издалека звери, слетелись птицы, которые не смели раньше показаться в этих местах, и все славили храбрых юношей, освободивших их от страшного чудовища. Когда же вернулись братья к отцу и рассказали ему о своих делах, отец сказал им: «Теперь я знаю, каковы у меня сыновья. У тебя, мой старший, есть и сила, и мужество. А ты, мой младший, приобрел их в испытаниях. Ты поборол свой страх и свою слабость и стал так же силен и мужественен, как твой старший брат».